И возвращаешь прощальный осенний букет. 29 гвоздик, говорят, уходи. 29 обид позабыть не могу. 29 шагов разделяют любовь. 29 гвоздик на хрустальном снегу. Застыл наигранный смех, и неизвестно, наступит ли новый объект. Пусть 29 цветков зажгут, как искры любовь, то, что замерзло, когда начиналась метель. 29 говорят, уходи. 29 обид позабыть не могу. 29 шагов разделяют любовь. 29 гвоздик на хрустальном снегу. Цветы не бросай, мне их по-своему жаль. Трудно поверить, что нас ожидала беда. А уходя, уходи.